Глава 51. Раньше. Операция «Марион» прошла без проблем. Диагноз «острый аппендицит» подтвердился, но никаких осложнений не было. Марион полагалось провести неделю в больнице, однако Натан разрешил ей выписаться через 2 суток, поскольку отец хотел забрать ее к себе, чтобы обеспечить надлежащий уход для скорейшего выздоровления. Он регулярно контролировал ее состояние с помощью биологических экспресс-анализов. Каждый день они виделись, либо часами говорили по телефону. Иногда и то, и другое. Однажды вечером Натан приехал за ней, желая вдвоем отпраздновать полное выздоровление. Это был ее первый выход в свет после операции, и она чуть ли не полдня подбирала одежду и макияж. Ближе к назначенному времени она уже чувствовала себя как на иголках, и то и дело подходила к окну. Шел снег. К дому подъехал роскошный лимузин. Марион округлила глаза. Она спустилась вниз в сопровождении отца. Натан вышел из машины, протянул ему руку. «Мистер Марш?» «Натан?» «Ваша дочь хорошо себя чувствует?» «Еще пока надо поддерживать, когда она поднимается или спускается по лестнице. В остальном, кажется, все в порядке. Я верну вам ее вечером в целости и сохранности. Не слишком поздно, я надеюсь». «Папа!» — укоризненно произнесла Марион. «Я пошутил», — улыбнулся ее отец. «Само собой, в вашем распоряжении столько времени, сколько вы захотите». Марион разглядывала автомобиль. «Лимузин?» — вполголоса произнесла она. «Ну надо же! Вообще-то это уже слишком, тебе не кажется?» Натан обнял ее и прошептал на ухо. «Я сделал это ради твоего отца. Он американец. В США принято ухаживать за девушкой официально. Это традиция. Вообще-то я предпочел бы открытый экипаж, но поскольку сейчас зима...» На прощание отец Марион улыбнулся им и помахал рукой. «Кажется, он это оценил», — прошептала Марион. Натан открыл ей дверцу, затем обошел машину, сел с другой стороны и велел шоферу ехать. «И потом, сегодня особенный вечер», — прибавил он, обращаясь к Марион, «так что лимузин вполне уместен». «Особенный вечер?» — переспросила Марион. Он снова обнял ее. «Три желания — подарок, музыка и чудо. Ты не забыла?» Автомобиль ехал по ночному Парижу. Старинные дома на набережных Сены — были ярко освещены. Это великолепное зрелище Марион видела уже много раз, но не переставала им восхищаться. Затем лимузин остановился у собора Парижской Богоматери, и они вышли. Рядом с ним репетировали музыканты, настраивая инструменты для вечернего концерта. Порой они беспокойно поглядывали на небо, откуда все сильнее сыпал снег. Натан повел Марион к какому-то, судя по всему, заранее выбранному месту, затем указал вниз. Среди старинных каменных плит располагался большой гранитный круг. Марион никогда раньше его не замечала. В центр круга был вделан бронзовый восьмиугольник «Роза ветров». «Это место называется нулевой километр», — объяснил Натан. «Ты о нем знаешь?» «Нет». «Это специальный знак, географический ориентир. Отсюда начинаются все дороги Франции». «Отсюда началась и наша история. Здесь я впервые тебя поцеловал». Он замолчал, словно сильное волнение мешало ему говорить. Это было совершенно ему не свойственно. «Что-то не так?» — с тревогой произнесла Марион. «По правде говоря, что-то я разнервничался». Она хотела расспросить, в чем дело, но Натан жестом дал ей понять, что все в порядке. «Прежде всего, хочу сказать, что ужасно боялся, когда делал тебе операцию. Я понимал, насколько ты мне доверяешь, и меня это сковывало. Я боялся сделать неверное движение. Представлял себе, что могу тебя потерять. И это было ужасно. Со мной первый раз в жизни такое происходило». Он сопровождал свои слова резкими, но незавершенными жестами, словно стремясь за что-то ухватиться, но срываясь в последний момент. Марион никогда еще не видела его таким. «Но сейчас все хорошо», — продолжал Натан. «Не волнуйся. То, что я пытаюсь тебе сказать, так, чтобы ты в этом убедилась. То есть, ну, в общем, неважно. Словом, я думаю, что ты женщина всей моей жизни». Марион вздрогнула, не в силах произнести что-либо в ответ. Натан вынул из кармана свечу и зажег ее с помощью зажигалки. «Ну что, можешь ее задуть. Это было первое желание». Марион дунула на свечу. Пламя погасло. Затем Натан протянул ей пергаментный свиток. Она его развернула. Это был восхитительный рисунок звездного неба с идущими поверху цифрами, очевидно, координатами. Рисунок окаймляла красивая узорчатая рамка очень тонкой работы. Чувствовалась рука настоящего художника. «Что это?» — спросила Марион. «Звезда». «Звезда?» «Твоя». Он обнял Марион и указал на небо. Их щеки соприкасались. «Сейчас идет снег. Но где-то там, высоко-высоко, чуть в стороне от Большой Медведицы, сияет огромная звезда, которая носит твое имя. Причем совершенно официально. Пергамент, который ты держишь в руках, это подтверждает, и здесь указаны точные координаты звезды. Я заказал пергамент в США и договорился об экспресс-доставке специально для тебя. Звезда, Марион, она сияет, как сияешь ты, давая свет всем людям, которые тебя окружают. И она будет сиять еще целую вечность». Марион почувствовала, как на глазах выступают слезы. Она взглянула на Натана. «Ты подарил мне звезду? Настоящую звезду? Она только моя?» «И это еще не все. Пойдем». Он увлек ее за собой. Они прошли вдоль Нотр-Дам. Марион едва успевала за Натаном, задыхаясь и прижимая пергаментный свиток к груди. Они дошли до архиепископских садов, расположенных за собором. Сейчас здесь было безлюдно. Натан довел Марион до очаровательного музыкального магазинчика, расположенного среди деревьев. На верхней площадке лестницы, ведущей к двери, стоял большой рояль. Перед ним сидел пианист во фраке, словно здесь должен был состояться официальный концерт. Натан зажег свечу во второй раз. Второе желание. Марион снова задула свечу. Музыкант положил руки на клавиши, и посреди пустынного заснеженного сада зазвучала нежная, чарующая мелодия. «Лунный свет» Дебюсси. У Марион защемило сердце. Натан обнял ее, словно желая защитить что-то очень ценное и хрупкое. Они медленно танцевали среди падающих снежинок. Марион закрыла глаза, растворяясь в любви Натана. Все часы во Вселенной замерли. Какие-то невидимые волны набегали на них со всех сторон, но в этом не было никакой опасности. Океан вокруг них был ласковым и безмятежным. Глубоким. Натан сильнее прижал к себе Марион. Она сделала то же самое. Они баюкали друг друга в этом волшебном сне, который длился бесконечно долго. Пианист поднял руки от клавиш. Марион взглянула на Натана. Он выглядел таким же взволнованным, как и она. «Пойдем», — тихо сказал он. «Осталось еще третье желание». Они вернулись на Соборную площадь, к нулевому километру. В этот раз Натан не стал зажигать свечу. Он просто обнял Марион и, коснувшись губами ее уха, что-то прошептал. Затем, словно скрепляя эти слова, поцеловал ее. Уже поздно ночью они поднялись на крышу больницы отель Дье, желая посмотреть, как снег засыпает ночную столицу. Внизу поблескивали рождественские огоньки на белом покрывале заснеженной площади перед собором Парижской Богоматери. Было 4 часа утра, и автомобили проезжали по улицам лишь изредка. Одинокие редкие прохожие возвращались домой. Звуки, доносившиеся снизу, слышались будто сквозь вату. Марион рассматривала эту картину, стараясь сохранить в памяти каждый звук, каждую деталь, малейшее ощущение, вплоть до вкуса снежинок на языке. Она даже не решалась лишний раз моргнуть из страха нарушить хрупкое равновесие этого мига. Ей было всего 20 лет, но она уже знала, что такие моменты — уникальные творения некой волшебной алхимии. Они никогда не повторяются дважды. поэтому она лишь старалась продлить мгновение, насколько возможно. Тем более, что она находилась в объятиях человека, в которого была безумно влюблена. «Что означает эта улыбка?» «Ничего», — ответила она. «Так, грезы наяву». «Тебе хорошо?» «Лучше не бывало». Он привел ее на крышу после совершенно удивительного дня. Сюда можно было попасть только по крутой винтовой лестнице, расположенной за железной запертой дверью на последнем этаже больницы. Марион даже не спрашивала, каким образом ему удалось раздобыть ключ. С Натаном она уже давно ничему не удивлялась. Когда они пришли, он усадил ее на расстеленное одеяло, достал из рюкзака плеер, бутылку вина, какую-то еду. Все было припасено заранее. Внезапно она почувствовала боль в животе. Такое уже было сегодня несколько раз, но она ничего не сказала об этом Натану, чтобы не омрачать чудесные минуты, проведенные вместе. «Что-то не так?» «Нет-нет, все в порядке». «Ты вся съежилась». Она выпрямилась, внезапно ощутив непонятную тревогу, и обхватила лицо Натана ладонями. «Скажи, что ты меня любишь». «Конечно, люблю». «Нет, не так». «Ну, хорошо». Он глубоко вздохнул и посмотрел ей прямо в глаза. «Марион Марш, я тебя люблю. Ты возлюбленная моей души, и я никогда с тобой не расстанусь». «Никогда». «Мы будем вместе до конца своих дней?» «Да». «Ты уверен?» «Без вариантов». Марион уткнулась лицом ему в грудь. «Спасибо». Она чувствовала себя немного смешной. «Извини, что-то я запаниковала. Так много счастья сразу. Это даже пугает». «Я понимаю. И мне тоже страшновато, если честно. Но это не серьезно. Я думаю, что иногда бывает лучше, если все идет, как идет». «Поцелуй меня еще раз». Он так и сделал. Поцелуй длился долго. Затем Натан слегка отстранился и озабоченно взглянул на нее. «Ты не слишком замерзла? У тебя губы холодные». «Со мной все хорошо». «Да нет же, ты прямо заледенела». Он поднялся. «Подожди, я схожу, принесу еще одно одеяло. Внизу у врачей скоро, их полно». «Не надо, все в порядке», — попыталась протестовать Марион. «Это займет 5 минут, не больше», — мягко сказал он. И направился к лестнице. «Натан!» Он остановился. Марион пристально взглянула на него. «Я тебя люблю». Он улыбнулся. «До скорого!» И исчез. Марион повернулась, желая еще раз посмотреть на Нотр-Дам. Внизу неоновая вывеска, горевшая над отделением скорой помощи, бросала красноватые отсветы на снег. Марион обхватила колени руками, чтобы согреться. Собственное тело казалось ей далеким, почти отсутствующим. Она закрыла глаза и принялась ждать мужчину своей жизни. Марион не чувствовала нетерпения. Она думала о множестве волшебных сюрпризов, о всех тех незабываемых моментах, которые он так хорошо умел создавать, только для нее. Она ждала. Сейчас он вернется. Обязательно.